второй параграф 13 главы. Статистика знает все, но мы ей не верим. Что сейчас представляет собой средний житель нашей цивилизации? Статистика знает о среднем гражданине мира все, но мы ей не верим. Не верим, так как она подрывает наш оптимизм, основу психического здоровья каждого человека. Действительно, никто вслух не опровергает эту крылатую фразу, однако каждый про себя думает, что именно он является исключением из статистических данных. Он верит, что условия его жизни лучше, чем у среднестатистического человека. Он помнит, что его родители были долгожителями, а следовательно и он обязательно будет долгожителем. А если и не так, то многие тут же ссылаются на английского премьера Черчилля, который, говорят, пил, курил, был очень тучным и, тем не менее, прожил больше 90 лет. Но не хотят слышать, что его условия жизни, еда, питье и тому подобное, несравнимы с условиями обычных людей. Его дочери, к примеру, не достались по наследству гены долголетия. К 35 годам она оказалась в психушке, может быть, из-за вредных привычек знаменитого отца. Ссылаются также и на то, что видели много абсолютно здоровых на вид людей, не пьющих, не курящих и внезапно умиравших задолго до статистического срока. Но не верят, что если бы они к тому же и пили, то покинули бы этот мир еще раньше. Генетический потенциал отдельной семьи может измениться за 2-3 поколения очень резко. Поэтому типичная ссылка на то, что некий человек нарушал постоянно здоровый образ жизни и дожил до 80 лет, опасна как раз тем, что его сын или внук, если они будут продолжать вести образ жизни родителя, не только не доживут до 80, но могут существенно снизить генетический потенциал своего рода. К сожалению, частные примеры не могут опровергнуть статистических законов природы. Эти примеры позволяют лишь надеяться на лучшее или предсказать худшее. Как известно, исключения только подтверждают правила. Вот что утверждает статистика по поводу современной цивилизации. В среднем у человека, начиная с 30-летнего возраста, примерно каждые 8 лет удваивается вероятность наступления смерти. Статистика не обещает нам бессмертия или продолжительности жизни более 120 лет. Процент проживших дольше этого срока ничтожно мал и редко имеет документальное подтверждение. К 18-25 годам среднестатистический человек является обладателем хотя бы одной болезни. Зачастую это остеохондроз, отложение солей в позвоночнике и суставах. При этом уменьшаются просветы, в которых проходят нервные волокна и сосуды, что ухудшает обмен веществ и затормаживает практически все функции организма. Сначала это выражается лишь в малозначительных признаках, например, в том, что по утрам тяжело вставать с постели. Если все же сделать над собой усилие и, встав, выпить чашку кофе или шоколада, для некоторых достаточно и чашки чая, то вялость исчезает. К 37-50 годам средний житель планеты уже имеет не менее 3 болезней. Для реабилитации и поддержания здоровья в этом случае уже используется длительное курортное лечение, применение медикаментов, иногда хирургическое вмешательство. Это соответствует частичному выходу из строя 3 систем из 12 по классификации древней китайской медицины, с которой ныне согласна и современная медицина. Мы держимся в этот период благодаря замечательнейшим свойствам нашего организма компенсировать недостатки одних систем с помощью других. Это позволяет нам в годы наивысшего расцвета духовных сил, достижения совершенства в профессиональных навыках, легко преодолевать эти недомогания. Правда, такая компенсация обеспечивает нормальную работу организма лишь в течение 5-7 лет. Все как было у меня. Если вовремя не сменить образ жизни по принципу «могу все, что хочу», на более рациональный, то борьба за жизнь с болезнями в течение последующих 25 лет к 55-70 годам будет проиграна. Когда выходят из строя 4 и даже 5 систем, для реабилитации здоровья требуются уже длительные перерывы в работе или резкое снижение интенсивности, а параллельно и активное медицинское вмешательство, не исключающее и хирургию. Выход же из строя 6-7 систем из 12 приводит, к сожалению, к смертельному исходу. Такова правда среднестатистической жизни. Итак, активное долголетие в лучшем случае заканчивается в 50 лет. Хотим мы того или нет, для нашей цивилизации у гражданина мира сейчас существуют жизненные вехи в 18-25, 37-50, 55-70 лет. Игнорировать их не удается никому. Управляя личным и общественным ресурсами здоровья, их можно существенно отдалить или приблизить. Ясно одно, что каждый должен стремиться, какой бы он цель в жизни ни ставил, отодвинуться как можно дальше от этих вех. С простенькой философией жизни «умереть мы всегда успеем» редко кто не согласен. Можно ли пододвинуть эти вехи, несмотря на весь этот современный хаос? Можно и нужно. Попытка немного разобраться в этом и составляет предмет третьей части книги.